Глава 13. Май. Майами. 6-й этап чемпионата. «Значит, ты стала лицом новой рекламной кампании косметической продукции Glaze?» Таня, моя близкая подруга, внимательно смотрит на меня, словно я только что открыла секрет египетских пирамид. «Ну, получается, что так». Отвожу взгляд. «Круто!» Варя, жена Тимура Сафина, соперника Алекса. Это правда очень круто. И прими мои поздравления. Скомканно улыбаюсь, потому что еще не привыкла получать похвалу. Да и поздравления тоже. По-прежнему не чувствую, что это моя заслуга. Мы собрались за завтраком, когда девчонки приземлились в Майами на 6-й этап чемпионата. Для Алекса он практически домашний, потому что гонщик проживает здесь уже 5 лет. И твои фотографии на всех билбордах будут? И в журналах. Беру в рот соломинку и отпиваю какой-то суперполезный, но невкусный смузи. То есть скоро у тебя автограф нужно будет спрашивать? И записываться в расписание для встречи, да? Наседает Таня, но делает это из любопытства. В последнее время я стала более скрытной. Понятно, по каким причинам. Почему сразу записываться? Улыбаюсь. Обратись к моему личному менеджеру. Супер, потеряла подругу. Вздыхает театрально. Поворачиваю голову и смотрю на набережную. Мы в центре города, настоящего мегаполиса. Но я вижу высоченные пальмы, вечные закусочные, людей в пляжной одежде. Все такие улыбчивые, счастливые. Вечерами здесь людно и шумно. Никак не привыкну, что живу в Майами. Все кажется затянувшимся сном или вообще миражом. Да, я живу в другой реальности. Она настолько отличительна от той, в какой родилась я, что иногда посещает мысль. А что, если я умерла и попала в рай? С того дня, как я заключила сделку с дьяволом, моя жизнь перевернулась на 180 градусов. У меня есть шикарный дом, работа моделью и приятный парень. Возможно, я ему нравлюсь. Все это как крылья за спиной, дают свободу. Главное не упасть, если крылья обломаются от липового счастья. Я рада за тебя. Таня притягивает мое внимание. И за Алекса тоже. Он очень хороший и классный. Варя подтверждает. Чтобы не улыбаться, как клоун, закусываю внутреннюю сторону щеки. Приятно смотреть на тебя влюбленную. Отставляют от себя невкусный смузи. И как их только Алекс пьет каждое утро, еще и по целому литру. Нет бы бутербродиков покушал или овсяной кашки на молоке. «Да, ты влюбилась», — подключается Варя. Девчонки синхронно качают головой и переглядываются. Мы с Варей не часто общались, но каждая встреча с ней теплая. Она точно не совершит подлость и не подставит. «Влюбилась?» — уточняю. В груди жмет. Но это от синтетического топика, который я надела после силовой тренировки в спортзале и пришла в кафе. Нагрузка была сегодня колоссальная. «Ну, да. Тянусь к заказанному капучино. Не думали же мои тренер и менеджер, что я буду пить один их зеленый смузи из сельдерея?» Вру, глядя в глаза девчонкам, с которыми дружу, и меня накрывает дрожь с головы до пят. Ненароком вспоминаю поцелуй на глазах у целой толпы 1,5 месяца назад. Его губы, руки на моей талии, запах сгоревших покрышек, горячего пластика и мужского дезодоранта. Все было неплохо. «Алекс заботливый. Он интересный собеседник», — продолжаю говорить. Покусываю губы, они, как назло, становятся все суше и суше. И обо мне еще никто никогда так не заботился, как он. Допиваю кофе одним глотком. И вообще, Алекс... Что? Что, Алекс? Да, нравится он мне. Но влюбленность? Эдер тут же контракт разорвет, если почувствует неладное. Зачем мне это? Лучше буду мерзкие смузи по утрам пить. Сердце тем временем подскакивает к горлу и продолжает биться в сумасшедшем ритме. О, вот и наш австрийский принц! Таня кивает за мою спину. Та покрывается мурашками, и я чувствую каждый шаг Алекса к нашему столику, каждый его взгляд, который он бросает на мои плечи, лопатки, поясницу. После глупых разговоров о влюбленности, где я снова должна играть чувства, сложно прийти в себя. В голове до сих пор слова Тани звучат. Эдер еще выглядит так превосходно, что только дурочка останется холодной к такому парню. Дамы здороваются со всеми. Меня целуют в губы. Легкий чмок, который переворачивает все внутри. Кровь меняет направление, а мозг шипением растворяется. «Извини», — шепчет низко, тихо. «Я предъявлю тебе за него, Алекс Эдер». Так же тихо отвечаю, повернувшись к нему за вторым поцелуем. Мы сталкиваемся взглядами, от которых произошел бы взрыв, если бы мы имели разную энергию и заряды. Мой парень в футболке и шортах для бега. В руке пустая фляга, где была вода. Вряд ли смузи. Его волосы растрёпаны южным ветром, на смуглом лице щетина. И минуту назад, целуя, он поцарапал мою тонкую и чувствительную кожу. «Смотрю, ты не изменяешь привычкам?» — кивает на пустую чашку из-под капучино. «Это я еще не успела заказать бейгл с сёмгой». «Не, так и передай тренеру». «Почему ты такая упертая?» «Какая есть, Алекс Эдер, а ты слишком нудный». Отворачиваюсь. Наши перепалки — довольно частое явление. И это единственное настоящее между нами. Молчание за столом заставляет девчонок подняться и попрощаться с нами. Остаемся одни за пустым столиком, но уходить тоже не спешим. А сегодня четверг, день пресс-конференции на треке Майами. «Как утренняя тренировка?» Спрашивает, в глаза не смотрит. «Нормально, но я не люблю все эти тренажеры и прочее». Алекс хмыкает и, наконец, поворачивается ко мне. Его рука лежит за моей спиной на спинке диванчика. «А съемка назначена на завтра?» «Я так понимаю, менеджер обо всем тебе сообщил?» «Хочу сказать спасибо». Возникает необходимость схватить со стола салфетку и порвать ее на мелкие кусочки, чтобы чем-то занять свои руки. Страшно волнуюсь. «Хотел кое о чем тебя попросить». Алекс отводит взгляд. Его телефон, лежащий на столе, начинает звонить, и я мельком замечаю знакомое имя на экране. Гонщик переворачивает телефон экраном вниз и смотрит на меня. В его взгляде читается извинение. Вынести его трудно. И причины этого затруднения пока не пойму. Неприятно, когда даже фиктивные отношения влезают в неведомый третий угол, о котором все, что известно, — это имя. «Валяй», — вальяжно говорю. «Я записана на курсы актерского мастерства. Сейчас самое время применить полученные знания. Мне совсем неспокойно. А голос, он должен выражать безмятежность. Мы можем включить в нашу сделку один ужин вне плана». «Когда?» «Сегодня». «Ужин так ужин. Что в этом такого? Если Алекс хочет сознаться, что я ему симпатична. Да и в конце концов у парня возникло банальное желание пригласить девушку на свидание. Даже такой, как Эдер, может немного стесняться. Расплываюсь в улыбке и прошу пульс не скакать так быстро. Это сводит с ума, и перед глазами блики и красные всполохи. В моей душе словно цветок распускается, который все это время был в спячке. «Хорошо, я согласна пойти с тобой на ужин. Какой-то определенный дресс-код?» Алекс заполнил вещами весь мой гардероб. Разумеется, там нет фиолетового цвета, пусть он и хорошо подходит оттенку моей кожи. Телефон звонит второй раз. В этот Алекс смотрит на экран и, бросив обезличенное все равно», поднимается и выходит из заведения. Наблюдаю за ним из окна, когда о чем то разговаривает с ней. Наивная Марта, а думала о свидании.